Глава 4. «Ава, как дело фаната?» Интересуется Мирон, когда мы со Светой только заходим. Он встречает нас в одних только спортивных шортах с бокалом пива в руках. И несмотря на это пиво, у Мирона идеальная, подтянутая фигура. А на прессе вырисовывается все 8 кубиков, которые он обожает демонстрировать. Я знаю, что за это пиво он потом проведет 2 часа в спортзале. «Взяли не того», — рассказываю, разуваясь. «Обидно», — хмыкает он. «Они еще найдут его?» «Да, наверное». Я пожимаю плечами, делая безразличный вид. Не хочу больше говорить об этом. «Мирон, ты не хочешь одеться? У нас вообще-то гости». Света слегка раздраженно вручает мужу сумку с продуктами, которые мы купили по дороге домой. «А чего Аврора не видела?» Он разводит руками и улыбается, оголяя идеальные белоснежные виниры. И мы со Светой награждаем его недовольными взглядами. Света, потому что ее злит, что мужу нравится, когда на его роскошную фигуру глазеют. Я, потому что своим вопросом, что она не видела, он только унижает жену. Конечно, все у Мирона видели, но почти все. У него полно фотосессий, на которых его тело отфотографировали во всех ракурсах и масштабах, на радость фанаткам. «Я надеялась, что с возрастом у него это пройдет», — говорит Света, когда остаемся одни. «Ну, что он остепенится, устанет от самолюбования и начнет ценить что-то более важное. Нашу семью, например. Но мне кажется, для него по-прежнему главное, чтобы на него смотрели». «Свет, он тебя любит. Просто он вот такой». Чуть позже мы со Светой собираем ужин на скорую руку, который состоит из всевозможных закусок. Берем немного алкоголя и перемещаемся в гостиную к камину. Мирон раскладывает настольную игру. Вечер мог бы получиться тихим и приятным. Но мне нужно задать вопросы, которые меня беспокоят. Поэтому, когда мы все выпиваем по бокалу, я спрашиваю у Мирона. «Она у нас новенькая, и единственный раз, когда вся команда Эдика ходила вместе развеяться в клуб, меня с ними не было. Я в тот вечер слегла с жуткой мигренью, так что с Надей я толком никогда не общалась. Но Мирон был там». «Да так, пересекались в офисе пару раз. Прикольная девчонка, правда, без души». «Как это?» Смотрю на него, подняв бровь. Света недовольно качает головой. «Он имеет в виду, что она рыжая». «А, доходит до меня. Шутки про рыжих? Ясно». Мирон смеется. «Как долго до вас доходит, девочки?» Он отпивает из своего бокала и переставляет фишку на игровом поле. Света взъерошивает Мирону волосы с видом жены, которую муж раздражает. Но при этом она его страстно любит. «Мирон, ты видел, как Эдик с Надей общаются? Он тоже считает ее прикольной». Теперь Мирон смотрит на меня скептически, видимо, догадавшись, к чему я клоню. «Ты хочешь узнать, не заглядывается ли твой муж на новенькую?» У меня сердце начинает биться быстрее. «Ты что-то видел?» Стараюсь, чтобы мой вопрос звучал спокойно, но внутренне меня трясет. Я хочу правды и одновременно боюсь ее. «А ты?» — отвечает вопросом на вопрос. «Почему ты спрашиваешь?» Я достаю телефон и показываю им со Светой видео, которое мне вчера прислали. Не хотела это делать. Но без доказательств мои подозрения будут выглядеть беспочвенными, и мне скажут, что я надумываю. Мы трижды пересматриваем ролик на повторе, а я наблюдаю за реакцией друзей. Света морщит нос. Ей явно неприятно на это смотреть. А у Мирона округляются глаза, а на губах появляется усмешка. «Кто тебе это прислал?» Света смотрит на меня с сочувствием. «Не знаю». Мирон отрицательно качает головой с отрешенным видом. «Я не знал, Аврор, честно». «Нет, я видел, как они общаются». «Легкий флирт в общении, в общем-то, не возбраняется. Мы все этим грешим». «Ну что, они спят?» «Я честно не знал». Я убираю телефон и поджимаю губы, Похоже, что ни Мирон, ни Света не в курсе происходящего. Думаю, если бы Мирон знал об интрижке Эдика и Нади, он бы отреагировал иначе. Может, стал бы разубеждать меня, говорил бы, что это монтаж или что-то такое. Эдик сказал, что Надя плакала у него на коленях, что просто снято с такого ракурса. На лицах друзей явное облегчение. «Дай-ка еще раз посмотреть», — просит Мирон. «Мирон, хватит!» — шикает на него Света. Она двигается ко мне ближе и обнимает. «Аврор, ну так значит, правда плачет. Там на видео все так обрывисто, и они в одежде оба. Да и Мирон с Эдиком дружат. Мирон наверняка бы знал, если бы что-то было». Она смотрит на мужа. «Ведь так?» Мирон задумчиво смотрит в сторону. «Мирон?» – переспрашивает Света. «А?» – он переводит задумчивый взгляд на меня, потом на Свету, и берет себя в руки. «Да, конечно. Если бы что-то было, я бы знал. Эдик тебя любит, Аврор. Вокруг него много баб крутится. Каждая свой кусок хочет откусить. Но он с тобой. Что это, если не любовь?» Одно другому не мешает. Мирон только разводит руками. Света поглаживает меня по спине. «Поговори с Эдиком по душам. Тебе станет легче». «Да, спасибо». Я киваю и прячу взгляд в телефоне. Мирон, судя по реакции, ничего не знал. Может, и правда ничего у Эдика с этой рыжей нет? И я себя накрутила. Надо еще раз поговорить с мужем. С этими поездками все пошло наперекосяк. Смотрю на часы. Эдик уже должен освободиться. Выхожу в другую комнату и набираю его номер. После долгих гудков Эдик отвечает. «Привет, малышка. Что-то случилось?» «Ничего нового. Я все жду твоего звонка». «Я пока на встрече, Кис. Сейчас не очень удобно говорить. Я перезвоню тебе через час, либо утром, чтобы не будить». «Нет. Позвони, как только освободишься, даже если поздно». «Договорились. Люблю тебя». «И я тебя», — отвечаю на автомате, хоть и не хотела этого говорить из-за застрявшей в груди обиды. Как же мне надоели эти его вечные встречи допоздна. Если бы я не позвонила Эдику, он бы сам меня не набрал. Почему я всегда нахожу время, чтобы позвонить ему? Даже когда у меня весь день расписан, я нахожу минутку». Ведь если ты хочешь пообщаться с любимым человеком, ты всегда найдешь время. У меня в голове зарождается четкая мысль, что муж пудрит мне мозги. Он там, наверное, с кем-то развлекается в Риме, а мне лапшу вешает на уши. Может, сейчас сидит с какой-то девицей в гостиничном номере и вышел в коридор, чтобы мне ответить. Тошно от таких мыслей. Я не хочу, чтобы у меня, в принципе, они возникали. Но Эдик сам дает поводы. «Мы должны наконец-то поговорить и расставить все точки над «и». Я хочу чувствовать себя любимой и желанной для мужа, а не вот это вот все. Надоело. Как только Эдик прилетит, у нас будет серьезный разговор. И если мы так и не придем к пониманию, ну, значит, это конец». Через час я приезжаю домой. Звонка от Эдика так и нет. Настроение ниже плинтуса. Я принимаю горячую ванную, долго отпариваюсь, чтобы расслабиться. Напряжение в теле немного уходит. Когда я уже ложусь спать, мне наконец-то поступает входящий звонок от мужа. Сердце заходится быстрее. Принимаю вызов, и на том конце мне говорят сначала на итальянском. Но когда я не понимаю ни слова, переходят на ломаный английский. И из этой речи я разбираю следующее. Ваш муж попал в аварию. Он находится в нашей больнице в тяжелом состоянии.